Глава 1. «Вань, а что это ты делаешь?» Спрашиваю своего жениха, который уже 5 минут назад должен был прийти в зал регистрации, но вместо этого стоит со спущенными штанами и обхаживает мою отныне бывшую подружку. «Родная, ты не так все поняла!» Тараторит жених, отлетая от Ани, которая, кстати, судя по глазам, не чувствует себя виноватой. Скорее в них можно увидеть превосходство. Что именно я поняла не так? Шепчу, отступая, и сжимаю букет невесты. Да, сегодня у меня свадьба. Долгожданное событие, которое я ждала и планировала вот уже как полгода. И пусть у нас не сильно пышное торжество, я ведь всего лишь студентка, как и Ваня, да и живем мы в Москве, где молодым людям нужно экономить каждую копейку. Но я скопила деньги, подрабатывая на 2 работах и откладывая стипендию, чтобы организовать нам праздник. Иван помогал мне, но с меньшим рвением, говоря, что много времени уходит на учебу. А мы ведь были счастливчики, приехали из небольшого городка и смогли пробиться в университеты, набрав необходимое количество баллов. При этом будучи помолвленными чуть ли не с 10 лет. Соседи по квартире, по парте в школе. Я думала, у нас все идеально. Мари, да, это то, что ты видишь. Но это в последний раз. Так сказать, вылазка перед браком. Что за чушь? И сколько таких вылазок уже было? Спрашиваю, тыча в девушку букетом. Молчит, думает. Вот же кобель. Неужели я была так слепа? Родная, давай прошлое оставим в прошлом. Так много? Ты что, изменял мне не только с ней? Да я дурой была. Мари, хватит истерить, произносит он серьезно и, поправив шикарный смокинг, купленный на мои деньги, подходит ко мне. А как я должна реагировать на это? Открытие? То есть я тоже должна была гулять на стороне, чтобы насладиться жизнью до брака? Что за глупости? Ты ведь девушка, так он еще нахал и собственник. Нет. Я не смирюсь с этим, делаю еще 1 шаг назад, но тут же чуть не падаю, наступая на подол свадебного платья. Хотя это, скорее всего, уже траурное платье. А ведь я так хотела его поносить. Буквально во снах видела, как муж закружит меня в танце, а фотограф сделает памятные фото, на которые потом будут любоваться мои дети. Возможно, и моя дочь потом смогла бы надеть это платье. Какая же я была наивная и глупая. Пока я вкалывала и готовилась к будущему, которого не будет, Иван менял любовниц и наслаждался жизнью. «Успокойся и пошли к гостям, поговорим потом». Меня хватают за локоть и ведут к дверям. «Нет, я не выйду за него». «Да и гости, это в основном родня Ивана. У него, в отличие от меня, семья большая. У меня же только мать, которая уже 3-й замужем и живет где-то за границей». Звонит мне раз в 3 месяца и порой присылает деньги. Отец тоже не стал печалиться и женился вновь. У него замечательная жена и милый малыш. Про меня вспоминает, как и мать, раз в несколько месяцев. На свадьбу никто из них не приехал, так как очень заняты. А единственный дорогой мне человек, который ждет нас в зале, подруга Светлана. С ней мы знакомы всего 3 года, но за столь короткое время она сумела основательно поселиться в моей жизни. Лучшая подруга и бывшая соседка по квартире, которую мы снимали на 2. С ней мы прошли и огонь, и воду, и я думаю, она прекрасно поймет меня, если я сбегу, не предупредив. Иван, отпусти, мне нужно в дамскую комнату. Кажется, макияж немного потек. Хорошо, только быстро. Жду тебя у входа в зал. И словно ничего и не было. Бывший жених уходит, даже не заметив, что я заворачиваю совсем в другую сторону. Быстро покинув здание, сажусь в такси, которое так удачно оказывается рядом. И только я закрываю дверь, как по щекам начинают течь слезы. Как же так? Опускаю голову на колени и, зарывшись в пышные юбки, рыдаю. Меня разъедает внутренняя боль от утраты, к тому же я очень зла. Как он мог так поступить со мной? За что? Ведь я была идеальной невестой. Убиралась в доме, готовила, не лезла с допросами, где он задерживался, а видно, стоило. отпускала его на гулянки с друзьями, порой и вовсе оставляла им квартиру и уходила, чтобы мужчины повеселились, а сама просиживала ночи у подруги. Я тратила все время на Ивана, а он делил свое со всеми. А ведь их было несколько. Кошмар, я чуть не вышла замуж за кобеля. Когда первая волна истерики проходит, я начинаю приходить в себя и понимаю, что все к лучшему. Хорошо, что я узнала об этом сейчас, а не потом. Кто знает, может, он не дал бы мне развод, или и того хуже. Разные слухи ходят про то, как мучают девушек, которые хотят сбежать от мужа. Поднимаю голову, переставая всхлипывать, и вытираю слезинки. Смотрю в окно и понимаю, что мы едем. Простите, а куда мы направляемся? Я подумал, вам нужно просто немного покататься по городу и подумать. Что, жених бросил? Спрашивает седовласый дедушка, с грустью смотря на меня в зеркало заднего вида. Нет, это я сбежала. А почему тогда плачешь? Застала его с бывшей подругой на столе. Он сказал, что это последняя выходка перед браком. Усмехаюсь, так как понимаю, насколько глупо это звучит. Видно, преданные мужчины совсем перевелись в нашем мире. И браки ныне только по расчету или договоренности. Что же, проще уж быть одной, чем терпеть измены. Вот что значит 21 век на дворе. Изменил раз, изменит и второй. Кольцо на пальце такого не остановит, говорит водитель, качая головой. Вот и я так думаю. Поэтому и сбежала. Мужчина довольно кивает и вновь сосредотачивается на дороге. Смотрю на красивый закат и сравниваю его со своей жизнью. Вернее, страницей, ведь сегодня я ее переворачиваю. Да, больно, но нужно идти дальше. У меня есть другие цели и мечты, а мужчина и брак подождут. Кстати, это неплохой шанс попробовать пожить новой жизнью. Не зря ведь Иван изменял мне, искал новые вкусы. Я сделаю так же. У меня ведь никого и не было, кроме него. Я даже не знаю, что такое, целоваться не с ним. Все исправлю. Пусть моя жизнь наполнится красками. Вижу, вы начали приходить в себя. Это хорошо. Может, определитесь и с остановкой? Точно, мне нужно куда-то пойти. Но куда? Домой нельзя, подруги на свадьбе, родителей нет. Можно снять номер в гостинице, но я боюсь оставаться наедине с собой. Моя горечь меня же и съест. Отвезите меня в клуб. Седовласые брови взлетают вверх, но потом водитель усмехается. Хорошо. Вот и отлично. Пора отметить новую жизнь. И пусть с собой у меня не так много наличных. Родители утром прислали на карту свои подарки, на которые я и повеселюсь. Кредитка и деньги как раз лежат в небольшой круглой сумочке с оборками, которая тоже со мной. Таксист останавливается у одного из популярнейших клубов, куда уже стекается народ. Говорят, здесь отменные вечеринки. Сейчас и проверим. Опять усмехаюсь, так как я лишь однажды была в клубе. Иван взял на прогулку, так сказать. А потом почему-то запретил посещать эти шумные места, заявив, что для такой нежной и чистой девочки они не подходят. И я поверила. Глупая. Сколько с меня? Это подарок, красавица. Иди и как следует отдохни. Забудь своего неудачника. Такая симпатичная девушка достойна большего. От нахлынувших чувств чуть не расцеловала старичка. Спасибо. Машину я покидала под удивленные взгляды не только толпы, но и охранников. Пышные юбки путались, длинная фата немного мешала, а еще в руках был букет. «Черт», — подумала я. «А меня хоть пропустят? Я ведь не по-клубному одета». Пока уверенно шла ко входу, слышала веселые свисты парней и смешки девушек. Чтобы не толпиться со всеми, в наглую подошла к фейс-контролю. Повезет или нет? Два бугая в черном озадаченно окинули меня взглядами. «Это косплей?» Со свадьбы сбежала. Хочу вот отметить. «Тогда добро пожаловать, красивая», — засмеялись мужики, ставя на моей руке печать и пропуская в клуб. «А кому платить?» Слышала, здесь недешевый билет. «Тебе бесплатно». Брюнет-охранник весело подмигнул. «Все же есть нормальные люди в этом мире». Отлично, а где тут бар? Мне нужно срочно выпить. Теперь рассмеялись не только охранники, но и толпа. А сколько мне поступило предложений угостить? Ночка обещала быть веселой.